«Не все», — согласилась Ларита. «Я тебе больше скажу, не все истинные демоны получают доступ даже к одному источнику. Ты, вроде, умный мальчик, тебе не нужно объяснять, почему так происходит». «Не нужно», — кивнул я. «Если после первого источника истинные демоны получают силу, которая появилась у моей семьи, то у многих может основательно так крышечку сорвать от мыслей о собственном величии. В этом случае второй источник превратит их в сильных, но слабо контролируемых монстров. Мне не очень нравится то, что задумал твой наставник. Мне не нравятся твои слова о том, что ты хочешь его убить. Мне много чего не нравится в тебе, искатель Зандр, начиная с того, что ты человек. Однако за тебя просили. Причем те, кому отказать я не могу. Ты получишь доступ к источнику силы деревни истинных демонов и пройдешь испытание в отголоске истинного мира. Я не стану обучать тебя контролю этой силы, этим тебе придется заниматься самостоятельно. Как только ты выйдешь с испытания, покинешь нашу деревню и больше никогда сюда не придешь. Это понятно? Даже если я случайно найду еще несколько картин древних людей, не удержался я от вопроса. Да, я действительно давно не общалась с настоящими искателями. Скользкие, вредные, противные, настоящие змеи. Хорошо, искатель, если ты найдешь минимум 3 картины, вопрос твоего гостевого статуса можно обсудить. 3, искатель, не меньше. Сейчас же идем за мной, нет смысла тебя готовить к неизбежному. Как только ты попадешь к источнику, даже королева не сможет прервать этот процесс. Ты получишь то, что так хочет твой наставник. Ты получишь то, чего так хочешь ты сам. У тебя появится возможность убить лиса. Глава 17. Ты должен мне уже 9 картин, искатель. Недовольный голос Лариты прорвался сквозь окутывающую меня тьму, заставив открыть глаза. Передо мной находился огромный кристалл деревни истинных демонов, что долгое время пытался превратить меня в пепел. Не просто заморозить и раздавить, а полностью разложить на составляющие и выкинуть, как нечто ненужное. Однако у него не получилось. Сегодня было значительно тяжелее, чем в школе ярости, но тогда меня спасал образ Дарны, сегодня же к ней присоединились еще 2, Вилея и Карви. Да, мимолетной встречи с помощницей матриарха Суккуб мне хватило, чтобы ее образ прочно засел в моей голове, чтобы его можно было использовать для собственного выживания. Воспоминания о 3 девушках сформировали вокруг моего сознания настолько крепкую защиту, что ни один кристалл никогда в жизни через нее пробиться не сможет. Не смог и тот, что находился в деревне истинных демонов. Печалило одно, я только-только структурировал все наши сопряженные меридианы, узлы и ядра подреальные, делая их мощнее. Оказалось, что сила, которую я получил раньше, была детским лепетом по сравнению с той, которую даровало мне испытание и этот кристалл. Структура всех моих органов, отвечающих за возвышение, снова изменилась. Вновь очередная идеальная структура, хотя казалось, что идеальнее уже некуда. Кажется, у меня возникли проблемы. У Вели такой структуры нет, а я не уверен, что мне удастся создать ее руками, слишком много там всего накручено. «Почему 9?» – спросил я, подивившись сухости ватру. «Потому что ты сидишь здесь уже полгода, человек», – огорошила меня новостью Ларита. «У нас был уговор, что ты проходишь инициацию и уходишь привыкать к своей силе куда-нибудь в другое место. Ни о каких 100 волнах, тем более блокировке кристалла, речи не шло». Королева была в ярости, когда узнала, что здесь происходит. 6 месяцев новость была настолько удивительной, что я на какое-то время подвис, пытаясь ее осознать. Да быть такого не может. У меня ушла неделя на то, чтобы пройти испытание в отголоске изначального мира. Потом Ларита позволила мне медитировать перед кристаллом, чтобы пройти несколько волн и закрепить полученные в отголоске силы. Это было вчера, максимум позавчера. Откуда полгода? Народ, мне тут удивительную новость сказали, что меня не было полгода, произнес я в пространственной аномалии. Как у вас дела, Зандр? Ты что, низший демон, тебя раздери, сотворил? Тут же раздался недовольный, но такой родной голос Вели. Почему мне приходится спрашивать у Дарны, что с тобой происходит, почему мне вообще приходится волноваться? Потому что по моему времяисчислению я только вчера вышел из испытания и уселся перед кристаллом, чтобы адаптироваться к его волнам. Только что открыл глаза. Это неделя, но никак не полгода. Тебя действительно не было полгода, Зандр. Герлон проигнорировал крики Вели и пошел перечислять основные моменты. Мы добрались до Бристона, начали здесь обустраиваться. Библиотекари сформировали стационарную червоточину, установили защитные формации с двух сторон, поставили осколки первородной души, 4 портала, даже библиотеку себе уже отстроили. Потихоньку отбиваемся от атак, демоны нападают что в мире людей, что в мире демонов. Наше присутствие никому не нравится. Проблемы с провизией, мы не можем выйти за стены, чтобы начать сеять. Все тут же уничтожается. Пока приходится торговать, благо духовных камней и монет у нас много, а порталы работают. Но, если так пойдет и дальше, нужно будет что-то решать. Не дело, когда 20 тысяч голов сидят без дела. Кармин, Рансит и Ирин закончили обучение и вернулись домой. Безымянный исчез. В смысле исчез? Я посмотрел на проекцию Дарны, что стояла неподалеку от нас. Но ответила не она, Герлон. В прямом. Как только он понял, что Дарна остается в мире демонов, просто ушел. Куда, непонятно, в Бристоне его нет. Мне нужно в мир людей, неожиданно заявила Дарна. Госпожа наставница готова отпустить меня на несколько дней, чтобы решить одну проблему. Зандр, мне потребуется твоя помощь. Словно услышав наш разговор, Ларита произнесла. Из-за тебя мне пришлось пережить много неприятных разговоров, искатель. Ты мне должен не только картины, но и услугу. Дарна, кивнула Ларита, даже не удивляясь моей прозорливости. Раньше у моей ученицы был защитник, но он от нее ушел. Причем не просто так, а с определенными знаниями. Это делает мою ученицу уязвимой, а мне не нравится, когда мои девочки от кого-то зависят. У моей ученицы есть братья и сестры, и только один безымянный знал, где они находятся. Плохо, когда моя ученица думает о чем-то, кроме обучения. Дарна, опешил я. Мы же говорим про одного и того же человека, это та красноволосая, что связала нас нитью возмездия. Она не может думать о своей семье, только не она. Ларита ничего не ответила, только загадочно улыбнулась. И эта улыбка подсказала, что ни разу я красноволосую бестию не знаю. Дарна и родные. Звучит, как какой-то откровенный бред безумца. Вилея, кажется, нам с тобой придется немного поработать, произнес я. Неужели? Моя жена даже руки в боки уперла. То есть тебя совершенно не беспокоит, где я нахожусь? Да, нет меня в Бристоне. Раз ты очнулся, значит пришло мое время сидеть у кристалла. Я прошла второе испытание, Зандр. Осталось 100 волны, наши силы сравняются. Ты же не думал, что я позволю тебе меня обогнать, муж? Ты в деревне истинных демонов, а как тебя сюда пустили? Дарна, угрюмо ответила Вилея. Она притащила меня домом. Никто из князей не знает, что я здесь. Иногда я тоже бываю полезной, усмехнулась красноволосая. Никаких дорогой, милый, или чего-то подобного. Дарна сама на себя не походила, на самом деле. Неужели полгода у Лариты на нее так повлияли? Чудес же не бывает, верно? Чтобы помочь Дарне, мне нужна Вилея. Я посмотрел на матриарха Суккуб, которая через 2 дня идет к кристаллу. Она прошла испытание, так что обязана пройти волны кристалла до того, как покинет эту деревню, иначе твоя жена умрет. У моей ученицы нет возможности ждать, пока твоя жена сидит у кристалла и сражается с его силой. Так доходчивее, еще как. Ларита права, если после испытания не начать покорять волны кристалла, то и само испытание было лишним, да и жизнь отдельно взятого идущего к бессмертию бесполезной. Значит, Вилли остается в мире демонов. Зная свою жену, могу предположить, что она определенно замахнется на максимум, на 100 волн, потому что она Вилея, а не слуга, подносящий чай. Полгода – это, конечно, неприятный срок. Так долго мы друг от друга еще никогда не уходили. Нужно будет всучить Ларите парочку картин древних, чтобы получить сюда доступ и периодически навещать Вилею. Кстати, я закрыл глаза и использовал духовное зрение. Как и раньше, на минимальных расстояниях, изучая только энергетическую структуру своего тела, голова вспыхнула болью, но на этот раз я увидел красные нити, что приходили в меня откуда-то извне. Они упирались в мою голову и формировали вокруг меня некое подобие купола. Вот только былой боли уже не приносили. Тяжело вредить, когда обретаешь видимость. Я вцепился в упирающиеся в голову концы нити и откинул их прочь, продолжая изучать свое тело. Там было, что изучить. По сути, я в очередной раз прошел полную сборку всех внутренних органов, задействованных в процессе возвышения. Узлы и меридианы я уже успел оценить. Теперь, после кристалла, они зафиксировались и больше не пытались изменяться. Точно так же, как зафиксировались ядра энергии духа. Радужное ядро стихии не поменялось, но ему и меняться было не нужно. Оно и без того было идеальным. Собственно, именно ядро стихии стало центром, вокруг которого теперь начали кружиться две дополнительные энергетические составляющие. Старая, полученная в школе ярости, и новая, полученная в деревне истинных демонов. До текущего момента старая структура полностью совпадала с моими меридианами, поэтому я даже не догадывался, что она существует. Но после того, как появилась новая, системе требовалось равновесие. Структуры вышли из единого контура, формируя два независимых и не пересекающихся контура. Внешне это походило на два круга бурлящей энергии, один синего, другой красного цветов. Вот только бурление было строго подчинено логике. Никакого хаоса. Собственно, красный контур и позволил мне оперировать с доселе невидимыми нитями силы местной защиты. Я начал осторожно, метр за метром, раздвигать границы своего духовного зрения, постоянно сбрасывая красные нити боли в сторону. Чем больше становилась моя площадь, тем больше этих нитей спускалось на меня откуда-то сверху. Видимо, там находилась защитная формация, что и обеспечивало тайну деревни истинных демонов. Причем эту формацию совершенно не заботило, что мы находимся в помещении, облицованном черным металлом изнанки. Собственно, как не заботило это и мое духовное зрение, оно достигло стены, немного поколебавшись, пошло дальше. Тем не менее все же пришлось останавливаться, когда я добрался до 50 метров, из носа пошла кровь. Напряжение и сопротивление было таким огромным, что тело не выдерживало. Причем остановить кровотечение у меня не получалось, пока я не уменьшил радиус духовного зрения до приемлемых 40 метров. Мой предел в этой деревне, больше не получится. Вот за это вас, энергетических вампиров, и не любит, произнесла Ларита. Есть требования, законы, понятие тайное место. Тебе, искатель, вообще эти слова знакомы? Сказано же было, никакого духовного зрения в нашей деревне. Но нет, великий искатель Зандер лучше всех знает, что нужно делать. Его не интересует стороннее мнение и чувства остальных. Стоящая передо мной женщина имела право ругаться, непроизвольно я раскрыл одну из ее тайн. Так получилось, что Ларита попала в доступный мне радиус оценки, и теперь я видел ее энергетическую структуру так же хорошо, как и свою. Для всего остального мира матриарх Суккуб выглядела, как золотой зародыш бога. У нее было огромное ядро духа, какие-то чудовищные потоки энергии в меридианах, и вообще, она пугала, стоило только на нее посмотреть. Но на самом деле Ларита не должна была пугать, при взгляде на ее истинное возвышение нужно падать ниц и молить о смерти. Потому что передо мной стоял бог, причем не медного и бронзового рангов, даже не серебряного, как Докровит. Передо мной стоял настоящий бог, тот, кто прошел весь путь возвышения и вскарабкался на самую его вершину. Разница между Ларитой и обычными богами была огромной. Она не просто светилась, как первородная душа, она была первородной душой, только по какой-то странной причине живой и шевелящейся. И эта первородная душа вызывала такой же первозданный ужас, как и сама изнанка. Насмотрелся, матриарх Суккуб правильно поняла выражение моего лица. Герлон был бы мной недоволен. Я позволил своим внутренним ощущениям выйти на первый план. Насмотрелся, кивнул я, отключая духовное зрение. Давление защитной формации исчезло, из-за чего я облегченно вздохнул. Поместье Лариты предстало передо мной во всей своей красе, показав, что центральный дуб ни разу не дерево. Это структурированная энергия, воплощенная в такую форму. Собственно, крона этого исполина, как я понял, и формировала защитную формацию вокруг всей деревни истинных демонов. Вели в поместье не было. Если она здесь, в гостях у демонов, то находится в доме патриарха Громил. И этот дом находится явно не в центре деревни. Раз насмотрелся, то мне нужен ответ, искатель Зандер. Последние слова Ларита выговорила с явной усмешкой, показывая, что не нравлюсь я ей от слова совсем. Нужно сопроводить Дарну и полгода, пока моя жена не пройдет 100 волн, это не ждет, не стоит говорить раньше времени про 100 волн. То, что тебе каким-то чудом удалось их пройти, не значит, что твоя жена будет более удачливой. В остальном, да, нужно сопроводить мою ученицу в 4-й поезд твоего мира, забрать ее родню и доставить ее сюда. Для этого, как я поняла принцип вашего странного дома, тебе нужна твоя жена, она воплотит здесь дом. Значит, то время, которое Вилея будет находиться у кристалла, семья моей ученицы должна находиться в безопасности. Дарна настолько хороша, что матриарх Суккуб разрешает поселиться в деревне истинных демонов ее семье. Удивился я. Я не обсуждаю своих учениц с чужаками, энергетический вампир, холодно произнесла Ларита и между лопаток неприятно кольнула. Матриарх Суккуб изволила злиться. Хорошо, я сопровожу Дарну и помогу ей разобраться с семьей, когда нужно идти. Сейчас, моя ученица волнуется, твое полугодовое отсутствие сильно на нее повлияло. Вместо того, чтобы обучаться и постигать все таинства своей сущности, она волновалась. Насколько мне известно, защитник Дарны по уши в нее влюблен. Я решил приоткрыть некоторую информацию про Клаида Фена. Причем настолько, что практически считает ее своим небом. На самом деле я думал, что Дарна каким-то образом связала не только нас, но еще и своего защитника к себе приковала. Слишком этот даос изменился. До того, как он стал защитником Дарны, он был другим. У моей ученицы есть только одна связь, защитная, чтобы уберечь себя от тебя. Кстати, она грамотно уходит от ответа, по какой причине она вообще сформировала эту связь. Может, объяснишь, подгадить Дарне, чтобы стать таким же, как она? Нет, Ларита, на такое я не пойду. Скажу так, у нас сложились не самые высокие отношения. Мы оба хотели друг друга убить, причем делали для этого все, что было в наших силах. Как видишь, не получилось. Не получилось, кивнула Ларита. Причем настолько, что вы друг без друга теперь. Ладно, тебя это не касается. То, что ее защитник влюблен в Дарну и знает о вашей связи, делает ваш поход в четвертый пояс еще более важным, чем раньше. Полгода – слишком большой срок, за который зародыш бога бронзового ранга мог натворить много бед. Отправляйтесь немедленно. Прямо сейчас. Дарна, я посмотрел на проекцию красноволосой. Готово. Герлон, притащи нас в Бристон, попросила Дарна и первой вошла в дом. Я еще раз прокрутил в голове задание. Помощь Дарне в поисках ее семьи. Скажи мне кто-нибудь такое год назад, посмеялся бы ему в лицо. Единственное, что мне не понравилось, матриарх Суккуб узнала про наш дом-телепорт, его механизм работы, а также кучу других тайн, которые мы обсуждаем в хранилище. Мне срочно нужно встретиться с библиотекарем, чтобы начать процедуру отторжения хранилища Дарны от нашего. Делать ей с нами больше нечего. Перед тем, как ты уйдешь, мне нужно сказать тебе еще кое-что. Неожиданно послышался голос Лариты. Это требование твоего наставника, но я до последнего сомневалась, стоит ли тебе это говорить. Ты согласился помочь мне, получишь помощь от меня. Слушай же, искатель Зандр, сейчас ты получил силу, что кажется тебе огромной и безмерной. Это не так, твоя сила еще слаба, особенно после того, как ты прошел 100 волн второго кристалла. Твоему организму нужно адаптироваться под новые изменения. Твой наставник знает, кто твой враг. В текущем состоянии встречаться с ним ты еще не можешь. Слишком слаб. Будь твой враг медным богом, вопросов бы не возникло. Но против бронзового ты не вытянешь, даже если прыгнешь выше головы. Год, Зандр, столько нужно твоему телу, чтобы нормализовать энергетические вихри и собрать их в единый кулак. Ты видишь перед собой две новые орбиты. Их быть не должно, структура должна стать единой. Вот когда она объединится, тогда ты станешь сильным. Сейчас ты просто даос с заемной силой, которую легко отключить от твоего тела. Надеюсь, ты понимаешь, о чем речь, искатель. Потому что для меня эти слова являются бесполезным набором случайных слов. Понимаю, кивнул я, застывая в дверях нашего дома. Это все, все. Но и этого могло не быть, если бы ты не согласился помочь моей ученице. И да, энергетический вампир, она настолько хороша, что я позволю тебе еще раз появиться в нашей деревне, чтобы привести сюда ее семью. Причем разрешу бесплатно. Не забудь про 9 картин, ты мне должен за полгода потраченных нервов. Ты даже не представляешь, что здесь творилось, когда королева узнала, что в нашем мире появился второй абсолютно истинный энергетический вампир. Пришлось даже твоему наставнику вмешиваться, в противном случае тебя бы просто уничтожили рядом с кристаллом, или вместе с кристаллом. Тут все зависело от настроения королевы. Уходи, мне нужно готовить кристалл к встрече с твоей женой. Есть у меня нехорошие предчувствия, что она тоже пойдет на 100 волн. Слишком громкие дифирамбы ей поет патриарх Громил. Он, кстати, собирается оспаривать твое право на эту самку, искатель. На это будет интересно посмотреть. Давно моего брата так не цепляло. Если вообще цепляло. Дарна не выдержала и сама захлопнула двери. Прошло казалось мгновение, как они вновь открылись, перед нами раскинулась огромная стройка. Демоны из бывшего племени Урбанга сработали не покладая рук. Бристон был разрушен практически до основания, так что требовалось не только разобрать завалы, но и выстроить город заново. Пострадали даже подземные уровни, начиная с третьего они оказались залиты водами подземной реки, а первые два представляли собой мешанину камней и завалов. Работа находилась в начальной стадии, хотя прошло уже полгода. При этом посреди такой гигантской стройки нельзя было не заметить целехонький дворец, что восстановили библиотекари. Собственно, они в нем и поселились, заняв одно крыло под библиотеку. Все было обустроено по всем правилам карликов, имелась общая зона, запретная зона, общий читальный зал, закрытый читальный зал и несколько комнат с книгами, что даже в запретную зону не имели права попадать. Как карлики умудрились все это создать за полгода, для меня являлось великой загадкой. Но, раз демоны продолжают работать голыми руками, значит распространить эту практику на весь город не получится. Над Бристоном располагались две защитные формации. Первую установили карлики и я, увидев структуру, на мгновение завис, не понимая, с какой стороны подходить к ее уничтожению. Эта конструкция являлась самим совершенством и действительно могла задержать даже бога. Вторую формацию поставил Герлон, чтобы демоны второго круга не испытывали проблем в городе третьего пояса, да и третьего круга тоже, ибо червоточина между мирами активно использовалась. Демоны бегали туда-сюда, перенося строительным материалы. На той стороне город строился с нуля. Герлон просто кивнул, словно мы не виделись буквально несколько минут. Духовное зрение включилось на полную силу, показав проблему, о которой говорил мой кровный брат. Демоны явились к Бристону, чтобы изгнать людей со своей земли, ибо восточную часть мира даосов они уже считали своей территорией. К стенам подходила целая армия из мастеров, воинов, владык, а также бесчисленных полчищ низших демонов. Не обошлось без зародышей бога разных рангов. Причем последних было весьма много, я насчитал 24 демона, что управляли своими группами. За полгода моего отсутствия демоны умудрились натыкать вокруг Бристона червоточин, пропуская через них свои армии. Хотя, может, червоточины были здесь и раньше, в Бристоне до сего момента бывать мне не доводилось. Остро возникла необходимость в Вилье, без нее эти дырки между мирами не закрыть. Точнее, закрыть-то можно, но на это будет уходить непозволительно много времени. Пока найдешь нужную исходную точку, пока пройдешь по другим, уйдет много времени, которое можно потратить на что-то более полезное. Например, на очистку земель от явившейся заразы. Зандр, нам нужно выдвигаться. Только сейчас я обратил внимание на Дарну. Посмотрел на нее и в очередной раз мысленно выругался. Сердце пропустило уже не один, а сразу три удара. Когда-то один наивный искатель думал, что Карви, помощница матриарха Суккубы, является воплощением красоты. Это я измененной Дарны не видел. Не знаю, что сделала с ней Ларита за эти полгода, но передо мной сейчас стояла совершенно другая девушка. Такой Дарны я никогда не видел. Казалось, что раньше она горбилась, сжимала плечи, опускала голову и вообще, выглядела какой-то дурнушкой. Сейчас передо мной предстала женщина, что прекрасно понимала свою силу и красоту, причем не только понимала, но еще умела ею пользоваться. Кажется, даже Герлон проникся, настолько пристально он смотрел на Дарну, словно впервые ее видел. Что было не лишено смысла, проекции в пространственной аномалии не давали полной картины того, насколько изменилась красноволосая. «Мне нужно несколько часов, чтобы очистить пространство вокруг Бристона», произнес я, но Дарна была неумолима. «Нет, Зандр, я чувствую, что происходит что-то плохое. Демоны никуда не уйдут. Я знаю, что пробить защиту вокруг города они не могут. Придут, постоят и уйдут дальше. Но моя семья может уйти. Я это знаю. И что-то плохое с ними происходит прямо сейчас. Ты обещал, искатель. Так исполни свое слово». Дарна действительно изменилась. Из голоса ушли истеричные нотки. В глазах больше не было безумия. Холодный расчет и четкая уверенность в том, что она хочет получить. Истинная суккуба начала познавать свою силу. Герлон, несколько дней ничего не изменит, разве что демонов станет больше. Искатель всегда выполняет данное им слово. Зандр, тебе нужно идти. Что же, давай слетаем в четвертый пояс. Порталы, как я понял, уже работают. Ходить было лень, так что я поднял Дарну на руки, отчего мое сердце едва не выпрыгнуло из груди, и использовал технику перемещения, оказавшись рядом с телепортом. Опустив нужное количество духовных камней в приемник, я вызвал смотрителя портала и назвал ему адрес. Надеюсь, Докровит не дал приказ смотрителям портала отправить меня к дознавателям центрального региона. Просто ради того, чтобы приструнить одного резвого искателя. Кстати, раз мы отправляемся в четвертый пояс, нужно, наконец, встретиться с Нургалом Ли. Нужно же понять, что такого сделал глава Ордена Искателей, что за ним отправился целый вершитель судеб. Есть у меня подозрение, что эта информация окончательно дозрела и ею, наконец, можно воспользоваться. Глава 18. «Как же хорошо!» – прошептала Дарна, сдергивая с себя блокирующий энергетический голод амулет. Серебряный владыка не могла развиваться ни в деревне истинных демонов, ни в третьем поясе, так что здесь, в четвертом, она чувствовала себя идеально. Смотритель портала утратил невозмутимость и немигающим взглядом смотрел на Дарну, боясь даже моргнуть. Вдруг девушка испарится, забрав с собой все очарование моментом, даже если вершители судеб или кто-то другой приказали доставить нас к дознавателям центрального региона, то смотритель портала напрочь про это забыл, стоило ему увидеть Дарну. Красноволосая наслаждалась произведенным эффектом. Каждый даос, что встречался на нашем пути, обязательно застывал с глупым выражением лица, словно увидел само небо. Хотя, для многих Дарна небом и была, истинная суккуба начала познавать свои силы и вовсю пользовалась своим врожденным даром. «Безымянного в городе нет», — произнес я, оценив пространство через духовное зрение. «Он должен быть здесь», — запротестовала Дарна. «Ему больше негде быть. Дарна, его нет ни в городе, ни в пригороде, вообще нигде. Просто поверь». Красноволосая хмуро на меня посмотрела, но промолчала. Наверняка госпожа-наставница Ларита все рассказала своей ученице о том, кто такие энергетические вампиры и чем они сильны. Раз я утверждаю, что безымянного в городе нет, значит так оно и есть. «Нужна карта, наконец», — произнесла Дарна. «Я не знаю названий улиц, только местоположение. Либо давай пройдемся. Здесь, конечно, далеко, но мы минут за 20 доберемся. Иди сюда». Я вновь поднял девушку на руки и использовал технику перемещения. Изобретать самоходную повозку не стал, поэтому прыгнул сразу в кабинет мэра города. Там как раз проходило какое-то собрание. Главой города являлся бронзовый зародыш бога из рода Паудама Фен. Во всяком случае, символ на его груди говорил об этом однозначно. Некогда великий род до недавних событий проживал в центральном регионе, но был изгнан оттуда велением прежнего главы клана Феникс. У нового главы, как я понял, еще руки не дошли до того, чтобы вернуть своих родичей обратно в центр. Вот им и приходилось торчать там, где торчать им явно не хотелось. Дом Ли, куда когда-то входила Эльда, а также куда до сих пор входит искатель Нургал, был практически уничтожен. Роду потребовалось выместить свою злобу, вот они на бывших родичах Эльды и отыгрались. Родители моей ученицы, как я понял, выжили, они входили в не самый известный род Дамали, однако свои позиции в Фазире, столице юга четвертого пояса, они потеряли. Что, начал было глава, но это все, что он успел сделать, как, собственно, и пятеро его гостей. Медные и даже бронзовые зародыши бога, сильнейшие даосы своих родов, застыли каменными изваяниями, не в силах даже пошевелиться. «Пояснишь, с чего такая агрессия?» — нахмурилась Дарна, когда я нарочито медленно начал доставать из пространственной аномалии особые ингредиенты. «Сектанты Бахаа», — охотно пояснил я, — «каждый из этой шестерки, видимо, кому-то край как не терпелось стать зародышем бога, вот они решили воспользоваться простым путем. Блоков возвышения нет ни у одного из них, но нет, куда проще сразу получить силу, чем идти путем возвышения. Ничего, небо все видит и, когда приходит время, отправляет карающую длань. Сегодня ею стану я. И что ты собрался делать, Зандр? Нам нужно спешить. 5 минут точно ни на что не повлияют, в отличие от Бристона. Здесь отходить от своей задумки я не собирался, больше мне не нужно. Когда-то я обещал, что очищу этот мир от сектантов Бахаа. Искатели всегда выполняют свое слово, так убей их, зачем ты что-то достаешь. Как показывает практика, часть сектантов заслуживает второй шанс. Найди карту Фазира, в стене есть сейф, там много бумаг. Ловушки я убрал, мы теряем время. Дарна была крайне недовольна промедлением, однако отправилась к стене. Пока она возилась с дверцей, я закончил приготовление и запустил процедуру очистки. Еще в мире демонов я научился главному, работе с большой толпой. Тратить по 5 минут на каждого сектанта было слишком расточительно. Тем более, что в соседнем мире у сектантов, которых мне давали на очистку, энергии практически не было. Здесь же, с 6 зародышей бога, дела обстояли совершенно по-иному. В меня хлынуло 6 могучих потоков силы, но, едва добравшись до моего тела, эти потоки исчезли в бескрайнем море моей нынешней силы. Какой бы бурной река ни была, она не может повлиять на спокойствие моря. Не смогла и это. Я двинул рукой, поднимая в воздух артефакты и пространственные кошельки сектантов, не позволяя им рухнуть на пол и вымазаться в некрасивой кровавой жиже. Все 6 представителей рода Пау начали свое восхождение еще мастерами. Небо им судья. Дарна брезгливо посмотрела на останки даосов, после чего смела в сторону бумаги на столе мэра и разложила карту города. Здесь палец девушки ткнулся в дом где-то на окраине города. Вроде как неплохой район, но он не должен быть популярным среди великих домов. Слишком близко к мастерским. Как по мне, вполне неплохое место, чтобы на какой-то период скрыться. Наложив карту на духовное зрение, я кивнул, стало понятно, куда прыгать. Да и место вполне удобное. В небольшом дворике этого дома можно провести еще одну очистку. Раз я впервые прибыл в 4-й пояс, нужно максимально эффективно использовать каждую секунду. Дарна подошла ко мне и жестом предложила взять ее на руки. Путешествовать с помощью техник перемещения ей явно понравилось. Либо просто нравилось сидеть у меня на руках, кто их, суккуб, разберет. Мгновение и мы находились в том самом дворике, где я собрался проводить 2-ю очистку. Раскинув свои энергетические нити на весь фазер, я кивнул Дарне на дом. Внутри 10 человек, никого выше мастера здесь нет. Забирай своих и возвращайся. Мне нужно минут 20. Как нет никого выше мастера? Нахмурилась Дарна. Здесь должна быть моя сестра, а она уже владыка. Владыка, я на мгновение отвлекся от сектантов, еще раз уделив внимание дому. Владык в доме точно нет. Может, вышла куда-то? Мой довод был вполне разумным, так что Дарна побежала в дом. Я же, наконец, зацепил каждого сектанта, проживающего в Фазире, и повторил трюк, которым мне уже доводилось шокировать жителей Холитона. Там были летающие демоны, здесь летающие даосы. Бегать по всему городу, работая с каждым индивидуально, слишком много чести. Сектанты ее не заслужили. 117 даосов, таким был мой улов. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но зародышей бога среди сектантов оказалось только 3, если не считать тех, кого я уже очистил. И, что мне больше всего понравилось, Нургалали среди прибывших не было. Основатель гильдии искателей был чист, либо отсутствовал в Фазире. Такое тоже нельзя исключать. Золотых владык и медных зародышей бога в столице 4-го пояса хватало, так что Нургалом ли мог быть любой из них, либо никто. Что касается сектантов, то подавляющее большинство являлось владыками различных рангов и всего 7 мастеров. Нити доставляли каждого сектанта прямо ко мне, чтобы было проще снимать с них артефакты и пространственные кошельки. Раз моя семья резко увеличилась на 20 тысяч голов, то вновь появилась необходимость заботиться о правильной экипировке. С некоторых сектантов мне даже украшения и одежду приходилось снимать, все ценное отправлялось в наше хранилище, чтобы сделать род Урбангас сильнее. Нужно только превратить 20 тысяч воинов во владык, а это, как мне кажется, не самая тривиальная задача, даже для открывашки моего уровня. Минут через 10 Дарна вышла из дома, одна. Судя по тому, как забегали вокруг нее слуги, все было не просто плохо, катастрофично. Но, раз красноволосая не спешит ко мне с криками, что все пропало, какое-то время у меня есть. Поэтому я не стал концентрироваться на Дарне, продолжая избавлять сектантов от ценностей. Как я и думал, за многими из них бросились слуги, стража, просто праздные гуляки. Буквально за несколько минут Фазер превратился в встревоженный улей, но, в отличие от Холитона, никого к себе сейчас допускать я не собирался. Вокруг дома, где мы находились, образовалась защитная формация, проникнуть через которую не смог бы никто, кто в данный момент находился в городе. На всякий случай я еще и комнату с порталом заблокировал, чтобы у какого-нибудь героя не возникла разумная мысль, что нужно запросить помощи у клана Феникса или вершителей судеб. Делайла или Докровита мне сейчас здесь точно видеть не хотелось. Наконец, последний сектант был закинут в кучу, и я сразу же активировал технику очистки. Тянуть с этим процессом не хотелось. Энергия влилась в мой бескрайний океан силы, как что-то незаметное. Для бронзового зародыша бога с двукратным улучшением всех органов, отвечающих за возвышение, эта энергия была обычной каплей. Примерно половина из тех, кого я притащил, больше никогда не вернется домой, но такие мелочи меня уже не заботили. Прямо сейчас в Фазире, столице юга четвертого пояса, не оставалось ни одного сектанта, ни кровавого, ни технологичного. Закончил, невозмутимо спросила Дарна, как только я отвернулся от толпы. Никогда бы не подумала, что искатели так падки на чужие вещи. Трофей, мне оставалось только пожать плечами. Что-либо доказывать Дарне я не собирался. Твое дело, как ты оправдываешь свою кражу. Красноволосая не стеснялась в выражениях. Мой страж был здесь 6 месяцев назад. Он забрал мою сестру, двух братьев и их мать. Через месяц он вернулся и оставил эту записку. Дарна протянула мне небольшую бумажку. За твоей семьей началась охота. Кто и зачем, непонятно. Есть подозрение, что это сектанты Бахаа, но доказательств у меня нет. Пришлось прятать твою семью туда, куда преследователи никогда в жизни не догадаются прибыть. Только мы вдвоем знаем это место. Вспомни, о чем мы разговаривали, о чем мечтали. На мне нет меток, как и на тебе, но я знаю, что ты сумеешь меня найти, потому что такова наша судьба, твой, а теперь еще и всей твоей семьи, защитник. С чего сектантом Бахаа охотится за твоей семьей? Опешил я от такой новости. Мы могли это узнать, если бы ты не был таким придурком. Зло прорычала Дарна, но тут же взяла себя в руки, вернув невозмутимость. Тех, кто охотился за моей семьей, больше нет. Так, ты перебил всех зародышей бога из рода Пау. Один еще жив, ответил я, после чего притянул нитями мужчину, что сейчас мог только бояться, ибо еще несколько минут назад он являлся одним из опаснейших даосов своего времени, а превратился в третьесортного владыку. Не мудрено, что он все еще находился в прострации. Я Дарна Фэн. Красноволосая не тратила лишние минуты на разговоры. Род Пау охотился за моей семьей. Зачем вам был нужен род Вум? Он понятия не имеет, о чем ты, произнес я, посмотрев на бывшего сектанта и его недоуменный взгляд. Этот даос бесполезен. О каком месте вы мечтали с безымянным? Он мечтал, не я. У Дарны даже щека дернулась, когда она представила свою жизнь с Клоидом Феном. Однажды у нас состоялся разговор, что мы уйдем от всех проблем этого мира, поселимся где-нибудь на берегу огромного моря, будем ловить рыбу, выращивать еду, охотиться на животных и просто жить, не забивая голову лишними проблемами. Никаких искателей, кланов, родов или домов. Только он, я и наши дети, у которых не будет ограничений в возвышении. Центральный регион, нахмурился я, там нет моря, оно есть только в нулевом. Дарна кивнула и смяла бумажку, превращая ее огненной стихией в пепел.